Но он же и вернулся закончить начатое. Возможно, он не знал, что Кармилла Батари сама была в шаге от того, чтобы убить Архарнака Кавиуса сама, но он решил завершить начатое дело. Кроме того, когда он уходил, у Кармиллы Батари сама не было никакого жизнеспособного плана, чтобы совершить желаемое, поэтому его взгляды были объективнее. Он пришел к Архарнаку Кавиусу во главе очистительной инквизиции, которую там же и угробил почти в полном составе. «Ты же была там и сама все видела. Ты даже разговаривала с ним после этого», — напомнил Эйзин. Очистительная инквизиция была инструментом его верности Нил-Лиилту Адершванг сама и ее мечте. Он никогда не имел намерения сохранять эту банду фанатиков в полном составе, кроме того, они мешали поставленной им цели. Свою лояльность Нил-Лиилту Адершванг сама он никогда не предавал. Возможно, он не снискал ее благодарности за это, но и стоит отметить, что всегда после этого испытывал по этому поводу небольшое чувство вины и ответственности. Поэтому он насел по состоянию здоровья именно у Кармиллы Батари сама, который не был ничем обязан, а не у Нил-Лиилту Адершванг сама, к которой, по его мнению, у него был долг. Не заметил, что он проявлял лояльность к Баррагану после их новой встречи. Кинул Эйзин последний аргумент. Лояльность Василиска Амфисбены Гаргоны сама к Баррагану Луизин Барну сама шла от слов клятвы, произнесенной перед свидетелями. И следуя ей, он потерял необходимость служить Баррагану Луизин Барну сама в момент, когда тот проиграл вам. Кроме того, служение Баррагану Луизин Барну сама было навязано Василиску Амфисбене Гаргоне сама и Кармилле Батари силой сама и под страхом смерти. А к личности Баррагана Луизин Барна сама Василиском Физбена Гаргона сама никогда не испытывал симпатии. Напротив, у них столь же сильные противоречия в убеждениях и характере, как у Нил-Лиилту Адершванг сама и Найтарджируги сама. Барраган Луизин Барн сама, консерватор и явнейший противник любых перемен, одержимый властью и эгоизмом, давно истративший свои лучшие годы. Василиском Физбена Гаргона сама, новатор, сторонник любых перемен, причем в отличие от Баррагана Луизин Барна сама, во всех возможных сферах и местах проведения, а не ограниченный широтой своего собственного взгляда, тот, кто считает власть и величие лишь инструментом в достижении целей, а не самоцелью, опирается в целях на других, пусть и игнорирует нередко отдельных несогласных. Айзин слегка помедлил с ответом, но все же повернулся и зашагал прочь. «Хорошо, я услышал твое мнение, но все равно не спуская с него глаз». «Подождите, Айзин Саске сама, что такое? Вы же еще не спросили, почему я считаю, что он не предаст именно вас?» Айзин на мгновение замер, но лишь на мимолетное мгновение. «И почему же? Потому что вы тот самый, а ваш замысел то самое. Ха!» Айзин обернулся и зашагал дальше. «Сегодня день открытия Куманири Ширайкун. Я и не знал, что ты умеешь шутить». «Я не шучу, Айзин Саске сама. Пусть моя фигура речи и могла показаться вам таковой. Вы пригласили Василиска Амфисбену Гаргону сама в свой замысел и не угрожали ему смертью или последствиями. Он сам выбрал этот путь. Вы демонстрируете зеркальные ему взгляды. Намеренно, бессознательно или по чистой случайности говорите его словами. Вы спите и видите те же грезы, что и он. Что это, если не судьба?» Айзин опять ненадолго остановился. «Это слегка выставляло его глупым. Вполне возможно, это совпадение», — ответил он тоном, показывающим, что он отшутился. «Судьба. Стоит ли надеяться, что она окажется не столь бессердечной, как ее любят воспевать поэты?» «Он видел», — произнесло ее отражение. «Или не отражение, как назвать человека, смотрящего на тебя из зеркала?» «Отражение. А если этот человек не является тобой, кто он, что видел, и, наконец, кто ты вообще такая?» Сощурив глаза, спросила Кармилла Батари. Ее зеленоволосая собеседница показала выражение недовольства, не разозленного взрослого, готового сорваться, а ребенка, которому отказали в удовлетворении каприза. «Разве все это не очевидно? Хотя нет, ты не в том положении, чтобы знать или понимать это», — вздохнула девушка, показывая вид мудреца, к которому обратился новопосвященный. «У нее был настоящий талант выводить из себя людей, или это было бы талантом, если бы она делала это намеренно? Я, твое внутреннее я, или просто внутреннее, думаю, я, дух твоего ресурексиона. Хотя есть одна деталь, создающая у меня сомнения на этот счет. Так или иначе, я была с тобой всегда. Пока ты была низшей, пока была Гиллианом, я видела мир твоими глазами, когда ты была Адьюкасом и Вастерлордом, и вот сейчас ты, Аранкар, и мы наконец-то можем поговорить. Лично я счастлива, а ты? С чего это я должна быть счастлива от того, что у меня в голове завелся лишний житель? Ой, да ладно, у каждого полноценного синигами в голове есть подобный мне сожитель, а у самых крутых их даже двое. А еще голос в голове – это немезида одиночества. Я не страдаю от одиночества, хмуро ответила Кармилла. У меня есть Василиск, Сирию, Беллатрикс, Моргана, чертова куча подчиненных адьюкасов, а теперь еще и толпа новых сотоварищей, с которыми я должна участвовать в каком-то замысле. Моу, злюка, комично надула щеки зеленоволосая. А кстати, а должна ли ты? Должна, отрезала Кармилла. Во-первых, Василиск, часть и организатор этого замысла. Во-вторых, я не неблагодарная сука. Ха, мы оба знаем, что благодарность и неблагодарность – это игра, в которой проигрывает самый наивный. Ты должна это понимать, ведь тебя отправила в это чистилище та, которой ты была столь благодарна. А кто из нас двоих оказался в чужом желудке? Наклонив голову, спросила Кармилла. А, ну да, ответила зеленоволосая, отводя взгляд. А точно, он видел. Кто он и что видел? Вздохнула Кармилла. Блин, какая же ты недогадливая. Нахмурила брови зеленоволосая. Василиск видел твои видения, твое прошлое. О, тебе вообще по боку, что ли? У зеленоволосой стало подергиваться века. Ну да, пожала плечами Кармилла. Разве не очевидно, что я не та смертная? Это заметно хотя бы потому, что наши внешние облики различаются. Совершенно очевидно, что я не могла остаться неизменной, несколько веков проведя в Уэка Мунда, хотя тут понятие времени еще более неопределенно, чем где-либо. Добавь сюда личностные метаморфозы от каннибализма, доведшего меня до стадии Вастерлорда. Прибавь то, что я лишь сейчас полноценное существо, дышащее и чувствующее, а раньше и довольно долго я была подобна бродячему трупу. Ты путаешь детский образ короля со всем его королевством. Ух, как сказала хорошо. У зеленоволосой в глазах зажглись звезды. Кармилла вздохнула. Чего ты хочешь? Это какое-то предложение о сделке? Я вроде как не твой внутренний демон, так что вряд ли смогу что-то предложить взамен. Зеленоволосая смущенно сводила пальцы. Меня вполне устроит, если ты просто-напросто перестанешь мне досаждать и заткнешься. Угрюмо ответила Кармилла. Прости, подруга, но нет. Я существую столько же времени, сколько и ты, но в отличие от тебя, у меня не было внятного собеседника все эти годы. Ты хоть представляешь, каково это, проводить диалоги с собственным отражением, чтобы банально не забыть, как нужно говорить? Каково это говорить себе все время «доброе утро», когда выходишь из кратких и мимолетных промежутков бездействия, но осознавать, что тебе никто не отвечает и вообще не существует никакого утра? Ты знаешь, какой жалкой я себя чувствовала, когда говорила сама себе комплименты, смотря в зеркало. Тем более, что зеркало, как правило, было заляпано кровью, воскликнула зеленоволосая. Так что твое требование неисполнимо. Я пошла к Василиску спрашивать лекарства от голосов в голове. Эй, постой, он же сейчас у Заэльяпары. И то правда. Ну, две думающие головы, лучше чем одна. Эй, не надо туда идти. Может, это розоволосая и сменила пол, обзаведясь здоровенными дойками, но она все еще осталась безумным ученым с акцентом на слове «безумный». Кармилла остановилась. В каком это смысле смен? ТССС. Зашипела зеленоволосая. Кармилла решила, что лишний раз не говорить с отражением, тоже прогресс в лечении. Лучше меньше говори со мной и больше слушай. Это зеркало, лишь прием разума, позволяющий тебе видеть меня. На самом деле говоришь только ты, а окружающие видят в зеркале. Ну, ты не отбрасываешь отражение, ровно как и тени. Послушай, внешнее, тут, влас на чес, везде прослушка и видеонаблюдение, так что Айзинека наверняка знают, что ты болтаешь сама с собой. Но это всего лишь цветочки, всего лишь пробуждение внутреннего духа, которое стоит ожидать от пустого, наделенного силой синигами. Они покрутят пальцем у виска, а потом ты научишься по-нормальному входить в свой внутренний мир, и все вопросы отпадут. Однако, лучше бы им не знать, что я кое-что знаю. Кармилла хотела было переспросить, что ты знаешь, но вместо этого просто кивнула, прося продолжить, памятуя о том, что их прослушивают. Я не могу рассказывать тебе все сейчас, потому что ты можешь слишком явственно показать свою реакцию, и это вызовет проблемы. Лучше нам устроить полноценный разговор, когда ты войдешь во внутренний мир. Сейчас тебе лучше просто выслушать от меня некоторые инструкции, а еще лучше прислушаться к ним. Говори, чуть помедлив, потребовала Кармилла. «Во-первых, держи ухо востро со всеми синигами-предателями, Айзина и Чимару, те еще змеи, которые очень многое замышляют. Тоусин наверняка рассказывает Айзину обо всем, что он сам узнает. Лишнее внимание от Айзина нам очень не кстати. С Рином Тенсеем тоже не расслабляйся. Я практически ничего о нем не знаю, но он определенно мне не нравится. Было бы неплохо что-то разузнать о нем, но пока лучше просто держаться подальше. Из Эспады никто, кроме Барагана, Колбоголового и Заэля Парпы, не войдет в финальный состав, так что лучше на них забей. Бараган – высокомерный дурак, и нам лучше держаться от него и его старческого маразма подальше. Колбочка вообще вряд ли способна внятно мыслить, Гиллиан как-никак. А вот Заэля Пара, безумные ученые, с ней дружить лучше на расстоянии. Сейчас лучше всего оставаться близким с Василиском, он как по мне уже доказал свою нам дружбу. Ну, ладно, может даже больше, чем дружбу. Но он аномалия, и лучше разузнать о нем побольше. Так ладно, итоговый план действий, дуй к Заэля Паре в лабу. Там побольше разузнай о Василиске. Обо мне молчи пока, Заэля Паре и Айзину лишнего знать не обязательно. Кармилла вздохнула. Он в любом случае мой единственный здесь союзник. Ну, не считая Сирию, конечно. МММ, это хорошо, потому что вызовет меньше подозрений. Кивнула зеленоволосая с задумчивостью. Но нам все равно нужно больше разузнать о Василиске. Он слишком загадочен. Ты ведь понимаешь, что он для меня куда более авторитетная и заслуживающая доверия персона, чем ты? Раздраженно спросила Кармилла. Что, я, так нечестно? Ты, может, и не знаешь, но я была с тобой дольше, чем он. В Уикамунда важно не сколько времени прошло, а сколько из-за него произошло. Он несколько раз спасал меня и всегда возвращался. Ты же появилась из ниоткуда, но ведешь себя так, будто мы вместе прошли огонь, воду и медные трубы, а даешь мне лишь туманные предостережения, уж очень смахивающие на зависть. Я и вправду прошла с тобой все те же невзгоды. Мы с тобой связаны, умрешь ты, умру и я не завидую, нисколечки. Значит, ты в той же мере обязана Василиску, сколь обязана и я. Дело не в долге или в доверии. А в чем тогда? У Кармилы выгорало последнее терпение. В том, что я его не понимаю. Нет, не понимаю, кто или что он такое. Он наш благодетель, рявкнула Кармилла. Нет, я не это имела в виду. Заткнись, оборвала ее Кармилла. Я пошла навещу Василиска, как, впрочем, ты и хотела. Если будешь вести себя тихо, я обойдусь без того, чтобы просить у двоих ученых таблетки от лишних головных обитателей. Ты меня поняла? Молчу. Я приходил в себя с довольно смутными ощущениями. Как я уже говорил, я вообще не терял сознание до этого момента, просто впадал в беспамятство, но вот сейчас полноценно вырубился. Чувство было такое, будто я впервые за пару недель нормально выспался. Однако приятная истома сознания и куда меньшая боль сопровождались еще одним странным чувством. Я будто плавал. Стоило мне открыть глаза и чуть проморгаться, как я понял, нет, не будто. Я был подвешен в резервуаре цилиндрической формы, заполненном зеленой жидкостью. На моей маске была дыхательная маска, а на голом теле была куча трубок капельниц. Или не капельниц, признаться честно, моего медицинского опыта недостаточно, чтобы знать, являются ли любые подключенные к телу трубки с веществами-капельницами. И да, на моей маске пустого была дыхательная маска. Маска поверх маски. Вообще, я представлял собой то еще чучело огородное. Голый мужчина, ну или юноша, на мужчину мое тело не тянуло, в кожаных сапогах, в кожаных перчатках, в трусах, прости господи, тоже в кожаных, с двумя хвостами, растущими где-то из задницы, а на голове у него маска змеи, поверх которой другая, дыхательная маска. Лично я могу представить себе такого персонажа только в контексте какой-нибудь хентайной игры, причем скорее всего для девочек, потому что парни от вида такого вот молодца скорее гастрит, чем эрекцию заработают. Все, что было за стенками резервуара, было размытым, искаженным и окрашенным в зеленоватый цвет, но я все же сумел распознать лабораторию Заэля Пары, в которой уже успел побывать, и саму Заэля Пару, в которой побывать еще не успел. А во, это что, была похабная шутка? Неужели розоволосая столь сильно подталкивает меня к пошлостям, будь то даже пошлые шутки? Нет, погодите, мои руки, осторожно, чтобы не выпали катетеры, ощупали область паха, начали формироваться половые органы. Прозвучал мой голос где-то снаружи, неестественно, будто шел из рации, причем достаточно громко. Вероятно, уже начали происходить гормональные изменения. Заэля Парра подпрыгнула перед тем, как повернуться ко мне. «Если когда-нибудь стану президентом, запрещу женщинам с большим бюстом прыгать, не на камеру». Оригинальный способ отозваться о своем пробуждении. «Мне нравится», — ухмыльнулась она. «Вау, я не железный, могу и прогнуться под таким напором, знаете ли. Доброе утро, или сейчас уже вечер, ни то и ни другое». Без энтузиазма отозвалась Заэля Парра. «У нас была вечная ночь, Айзин сама подарил нам вечный день. Ни утро, ни вечера у нас так и не появилось. Хах, знаешь, если воспринимать утро как время между ночью и днем, а вечер между днем и ночью, то каждый раз, стоя на пороге лас на час входя, мы находимся в утре, а выходя в вечере». «Тоже точка зрения», — усмехнулась ученая. «Если тебя интересуют цифры, то ты проспал 75 стандартных часов общества душ. А в обществе душ сутки отличаются от мира живых?» — спросил я с любопытством. «Вот ведь никогда не задумывался. Нет, ни на секунду не длиннее, ни короче», — ответила Заэля Парра, всматриваясь в бумаги. «Как скучно», — отозвался я. «На самом деле меня сейчас мало волновали сутки общества душ и сутки мира живых. Меня волновало то, что я проспал 3 дня и 3 часа, а может еще 3 минуты и 3 секунды. Это было бы малозначимым, но занятным фактом. Что успела стрястись за это время?» — поинтересовался я. «Айзин сама удалился», — ответила Заэля Парра. «А ну еще 2 его соратника. Более ничего интересного». «Ясно», — отозвался я. «Не знаю, радоваться ли мне тому, что я ничего не пропустил, либо горевать от того, что ничего и не произошло. Факт в том, что я проспал 3 дня, за которые мог бы хотя бы начать анализировать предоставленные мне Айзином данные. А, кстати, об этом. Где Беллатрикс? Тебя интересует только она? Кармилла может за себя постоять, Сирью скорее всего при ней, а Моргана вольна шастать там, где ей угодно». «О, я угадала ход твоих мыслей», — обрадовалась Заэля Парра. «Еще немного и я смогу как-то играть в ту игру». «Твоя следующая фраза, Заэля Парра». «Да-да-да, Беллатрикс спит в одном из смежных помещений. Она долго смотрела на тебя бессознательного, но потом задремала, и я перенесла ее в одну из комнат лаборатории. Условия проживания не бог весть какие, но выспаться можно. Я, кстати, обещала ее разбудить, когда ты проснешься». «Ну, ты ведь не обещала сделать это в ту же минуту?» «Я обещала сделать это, как только ты попросишь меня разбудить ее». «Хорошо, тогда пусть подольше поспит». «О, и что же ты хочешь делать, пока твоя подопечная нас не отвлекает?» Заэля Парра чуть подалась вперед и скрестила руки на груди. «А что я могу делать, находясь в этом цилиндре? Давай обменяемся научным опытом». Я был немного удивлен, когда на середине моего рассказа об одном занятном гиллиане нас посетила гостья. Хотя мне бы стоило ожидать, что Кармилла захочет со мной повидаться. «Заэля Парра, Василиск», — поприветствовала она нас. «Давно проснулся?» Я взглянул на Заэля Парру с немой просьбой. 2:43 назад», — отозвалась девушка. «Состояние стабильно». «Если состояние стабильно, то почему он в этой штуке?» — спросила Кармилла, укоризненно покосившись на ученую. «Мои метаморфозы проходят так лучше. По крайней мере, идет стабильный приток Риши для перестройки тканей», — отозвался я. «Каких тканей? У тебя даже трусы кожаные». Кармилла посмотрела на меня так, будто подозревала в помешательстве. Заэля Парра тихо заржала и опустилась корпусом на стол. Находясь в компании этой женщины, ну, может еще девушки, если в мире мало храбрецов, а ей самой было впадлу, я начинаю завидовать мебели. «Ткани, Кармилла, в контексте биологии, это объединение клеток одного типа», — начал я объяснять. «Слышь, розовая, ты ему что, белины в банку накачала?» Кармилла посмотрела на Заэля Парру так, будто ее любимую бабушку какие-то молодцы взяли и унесли прямо с похорон. «Ах, да, у нее же не было бабушки. Какие к черту клетки? Клетка в контексте биологии – это унитарная единица всего живого», — вздохнул я. «Или грудная клетка. Тут кому что ближе». «Грудную клетку знаю», — отозвалась Кармилла, хлопнув ладонью по выше озвученному. «Великолепно, теперь я завидую чужим конечностям. Что дальше? Начну завидовать воздуху? А стоит, ведь этот каналье все время соприкасался со всей поверхностью их тел, и ему даже не нужно было стесняться окружающих, чтобы прикоснуться к некоторым местам. Доктор Гранц, помогите», — жалобно отозвался я. «Что такое?» — подорвались обе девушки. «У меня гормональный бум, я не могу ни о чем думать, если это не связано с женским телом в определенном контексте. Кармилла непонимающе завертела головой, будто была в переполненном зале, в котором каждый хотел объяснить ей, что несет ее давний друг. Заэльяпара спокойно села обратно. «И так сойдет», — сказала Заэльяпара. «Это естественный этап развития мужского тела. Может, хоть мышцы накачаешь и начнут волосы ниже головы пробиваться. Не хочу. И так великолепно, а это все испортит», — раздался незнакомый голос в лаборатории. «Сказать, что я охерел, это промолчать в ахере. Это кто тут мое голое тело рассматривает? Ну, хоть голос вроде женский». Я стал осматривать лабораторию, а Кармилла подобрала именно этот момент, чтобы подойти поближе. «Какого, Кармилла, что у тебя с отражением?» «Определенно, под обоими масками было видно, что мои глаза стали размером с чайные блюдца. На оболочке капсулы отражалась какая-то зеленоволосая красотка. Ну, мне Кармилла побольше нравится, знаете, этот фетиш на высоких девушек, еще эти трехцветные волосы, вампирская аура и эта надменность во внешности». Но и это определенно была хороша собой. Кармилла замялась, будто не зная, что сказать. Для нее отражение было обычным, или для нее отражения не было как такового, или она знала о зеленоволосой, но стеснялась заговорить в присутствии Заэльяпары. «Если бы только отражение», — отозвалась Заэльяпара откуда-то сзади. «Ее нет на камерах наблюдения, а звуковые сенсоры воспринимают ее речь сильно искаженной. Создается чувство, что говорят с того света, и голос еще с кем-то перекликается. С того света, несмотря на мой шок от наличия какой-то неизвестной девушки поблизости, я все же позволил себе иронично улыбнуться. Довольно странное выражение в нашем положении. Как есть, пожала плечами Заэльяпара, чем вызвало покачивание своего массивного бюста. Черт, чувствую себя 14-летним. Чего не скажешь для поэтичности момента. Ты говорила о том, что она не отображается на записях. Можешь мне показать? Не стал я продолжать эту тему. Не вопрос, ответила Заэльяпара и застучала пальцами по клавиатуре. Спустя пару секунд внутри капсулы опустился монитор. Удобно, отметил я. Экран монитора был зеленоватым от жидкости некоторое время, но немного помигав цветами, стал для моих глаз обычным. Видимо, Заэльяпара ослабила зеленый спектр на экране, чтобы все выглядело лучше. Белые участки продолжали оставаться зеленоватыми. Очень удобно. В ушах зашумело, и я понял, что мне подключили наушники. Ну, скорее они были подключены изначально, а сейчас их переключили с режима воспроизведения окружающих звуков на звуки, подключенные к системе. Крайне удобно. Внутри резервуарную секретаршу с кофе и особыми услугами сделать еще не успела, работала в спешке, ответила Заэльяпара, не отрываясь от экрана монитора. Своего, конечно, а не моего. Как и массажер, функцию джакузи, умную регуляцию температуры и давления, голосовой отклик на команды резидента капсулы. И хорошо, ответил я, а иначе мне бы пришлось перейти на мат, чтобы отозваться о качестве проделанной работы. Заэльяпара тихо захихикала. Итак, пошла картинка. Дверь, видимо ведущая в лабораторию, открылась на некоторое время, потом закрылась. Потом вид изнутри лаборатории, та же фигня. Теперь вид на помещение лаборатории, где видны Заэльяпара и я. Раздалась какая-то тарабарщина. 2:43, произнесла Заэльяпара. Состояние стабильно. Вновь тарабарщина. А если ее правильно замиксовать, получился бы неплохой дабстеп. Включи тот момент, когда ты сказала про необходимость гормонального развития. Глаза Кармиллы и зеленоволосой распахнулись. Заэльяпара что-то пощелкала, картинка чуть изменилась. «И так сойдет», — сказала Заэльяпара. «Это естественный этап развития мужского тела. Может, хоть мышцы накачаешь и начнут волосы ниже головы пробиваться». Раздалась тарабарщина. «Очень интересно», — сказала Заэльяпара. «Она ведь молчала, верно? А какой-то звук шел. Есть идеи, что это? Возможно, громкие мысли, возможно, тихий шепот. Не стал я сдавать Кармиллу и ее воображаемого друга с потрохами. Мы даже не понимаем пока принцип работы невидимости Кармиллы. Верно, она вообще отражается на каких-либо сканерах? Да, сейчас перечислю. Датчики инфракрасного излучения? Нет. Датчики изменения давления окружающего воздуха? Да. Рентген? Нет. УЗИ? Да. Ее могут видеть все разумные или просто живые, а искажения в приборах идут только на излучение. А звук? Это же всего лишь колебания воздуха. Чуть наклонил я голову. В духовном мире только звуки вроде шагов, Трение одежды и всего не связанного с одушевленным является колебанием воздуха, сказала Заэля Пара. Речь – это волны особой рейцу, исходящие от души, но воспринимаемые остальными все равно через уши. Также хлопки, если они были призваны привлечь внимание и игра на музыкальных инструментах, как минимум у некоего капитана от Рибайши также испускают эту разновидность рейцу. Но там рейцу смешано с колебанием воздуха. Сила слов, а в речи – нет, удивился я. То есть мы выдыхаем воздух, но он трансформируется в эту рейцу, трансформируются волны. Пожала плечами Заэля Пара. И да, в отношении речи со стопроцентным КПД. Вот он, природный вечный двигатель. Ясно. Подвел я итог своим размышлениям. Ну, слова Улькиоры были на это жирным намеком. Значит, звук шагов и трения одежды Кармиллы записался? Да, вполне, ответила Заэля Пара. Хорошо, но можешь тогда показать мне запись в реальном времени? Не вопрос, сказала Заэля Пара и снова застучала по клавишам. Картинка снова незначительно изменилась, но спустя мгновение, на том месте, где должна была быть Кармилла, появилась зеленоволосая девушка. Она не повторяла позу Кармиллы, а нервно оглядывалась. Значит, не просто отражение, а что-то самостоятельное. «Кармилла, скажи что-нибудь», — попросил ее я. «Кармилла, скажи что-нибудь», — раздался голос в наушниках. Он отличался от того, что я слышал, произнося слова, да и в разных наушниках был разным. Но это потому, что человек слышит свой голос иначе, чем другие, потому что звук передается не через воздух, а по костной ткани. Кроме того, динамики очевидно искажали голос, и тот, что передавал запись с прямого эфира, видимо, был другим, чем тот, который слышал мои слова из динамиков снаружи капсулы. «У тебя очень сексуальное тело. Сложно понять, принадлежит ли оно не очень спортивному юноше, либо очень плоской, но спортивной девушке, и это добавляет пикантности», — произнесла Кармилла. Вторила ей тарабарщина во втором наушнике. «Спасибо», — улыбнулся я. «Мне приятно это слышать». «Спасибо, мне приятно это слышать», — повторили голоса в наушниках. «Я, кстати, тоже так считаю», — вставила свои 5 копеек за Элья Пара. «Но если не дать гормонам действовать так, как они должны, то могут начаться проблемы со здоровьем. Хуже того, может образоваться половая дисфункция». «Хорошо», — усмехнулся я и посмотрел прямо в глаза отражению Кармиллы. «А теперь о чем-нибудь громко подумай». «Хорошо, а теперь о чем-нибудь громко подумай». Пару секунд стояла тишина, а потом зеленоволосая девушка громко закричала. «Да что ты вообще такое, чертов Алистер Кроули!» «Плюс!» Громко затрещала в наушниках. «Великолепно!» Облизнула губы Заэля Пара. «Это необходимо исследовать!» Я усмехнулся. «Я анамнезис, я ультя, я Идзарахайон!» «Я анамнезис, я ультя, я Идзарахайон!» «Это была отсылка на какую-то книгу?» Спросила Заэля Пара с интересом. «Да, я как-нибудь на досуге тебе расскажу. А пока что, буди Беллатрикс. Мне пора серьезно взяться за предоставленные мне Айзеном Дона данные. Да, я как-нибудь на досуге тебе расскажу. А пока что, буди Беллатрикс. Мне пора серьезно взяться за предоставленные мне Айзеном Дона данные. Чтобы понять, что такое Хагику, Арранкор и Вайзарды, нужно для начала разобраться, что такое синигами и пустые. Синигами – это не просто души, наделенные Ририку. Синигами анатомически отличаются от человеческих душ, в том числе и одаренных Ририку. Невозможно сделать из обделенной Ририку души синигами, или по крайней мере этим никто не занимается. Итак, обладающие Ририку души идут в Академию духовных искусств, откуда выходят уже будучи синигами. Мне неизвестно, является ли превращение простой одаренной души в душу синигами естественным процессом, или искусственным, но в пользу первого варианта идут случаи с Хицугэ и Ташира, который без всякой академии замораживал своей рейцу бабку, из Раки Кинпачи, который вообще вряд ли сидел в академии, зато махался на равных с первой Кинпачи. С другой стороны, я ни первого, ни второго на прожекторском столе не раскладывал, вполне возможно эти фокусы они делали и без сил синигами. Если нужен простейший способ выявить синигами, то нужно просто проверить цвет его рейрику, оно красное. Если же вас интересует более научный подход, то у синигами присутствуют 2 крупных анатомических различия с одаренными душами, плюс куча мелких отличий, вытекающих из крупных, наличие хакусуи, сна души и сакицу, цепи связывания. Первый орган генерирует рейцу, второй отвечает за ее распределение по телу и выпуск вовне. У одаренных душ этих органов нет, Ариецу выходит бессистемно. Итак, а теперь пустые. И у них, как ни странно, больше общего с синигами, чем с людьми. Вернее, с людьми их связывает только то, что они раньше ими были, а вот с синигами они очень даже схожи по строению. Просто хакусу и пустых – это не сливообразный орган правее сердца, а маска, а сэкицу пустого выглядит не как сплетенная веревка нервов, а скорее как растущие из маски корни. От этих корней на теле пустого растет плоть, и мы получаем низшего пустого. У Миноса в Гранде все несколько сложнее, маска более продвинута в строении, корни сэкицу толще, разветвление лучше, плоть более сложная и анатомически правильная. Как я уже говорил, организм Адьюкаса – это полноценная биологическая система с органами, мышцами, гормонами и нервной системой. У вастер-лордов еще более развитое тело, можно сказать, даже превосходящие биологические виды. Так как же работает ранкоризация и пустификация? Не в сложном смысле, со всеми этими многочисленными метаморфозами, перестройками тканей, биополимерами и сверхгормонами, а банально, почему синигами, надевающие маску, становится на короткое время сильнее, а пустой, ее разбивающий, становится слабее, но приобретает возможность входить в форму, превосходящую прежнюю по силе. Я чуть головой из цистерны не выбрался, когда понял, как все было гениально и просто. У синигами есть хакусуи, у пустых их маски, оба органа генерируют рейцу, и чем ее больше, тем сильнее индивид. Да, вы все правильно поняли, вайзарды банально становятся сильнее, потому что у них на время появляется второй орган генерации рейцу, а пустые, ну, у них все немного сложнее, но все равно гениально просто. Начнем с того, что арранкары похожи не на людей, а на синигами. Это важно понимать. У арранкаров есть хакусуи, доказано. А еще арранкары ломают свои маски, они полностью избавляются от них. Казалось бы, арранкары тогда, это вечные полторашки, сильно уступающие синигами, но нет, все куда круче. Я как-то, если вспомнить, то в агоническом бреде, сказал, что моя маска срастается с черепом. При том, что, например, нижнюю челюсть я могу спокойно отсоединить и никакого дискомфорта не испытываю. Так вот, аранкоризация делает самую банальную вещь в мире, которую естественная эволюция пропускала долгие эоны. Она переносит самую уязвимую часть тела пустого вовнутрь, под защиту твердой кожи и еще более твердых костей. Да, маска не просто ломается, она перестраивается и уходит под череп, формируя второй хакусуи в голове. А значит, у арранкаров перманентно не полтора, а два органа генерации рейцу. Хорошо это или плохо? На самом деле нет, это не очень полезно. Почему, вы думаете, вайзарды не носят маски бесперерывно? Почему есть лимит по времени? Все очень просто. Сэкицу не резиновые. Да даже простые гении синигами могут перегрузить свои сэкицу, если не будут знать меры, что уж говорить, когда капитаны и лейтенанты отращивают на теле второе, мать его, духовное сердце. Отсюда и лимит. А еще, скорее всего, каждая минута пребывания в форме пустого сокращает жизнь за троих, потому что самого Ририку больше в душе не становится. Ах, да стоит еще добавить, что рейцу пустого и синигами не то чтобы идеально совместимы, так что это еще дополнительная нагрузка на тело. Короче, я Хирака и его компашке не завидую, особенно учитывая то, что они всего лишь прототипы, которых таким изощренным образом хотели угробить. Стоит разработать меры по стабилизации этой технологии, во-первых, чтобы Тоу Синдона мог использовать ее не лопаясь, во-вторых, потому что мне рано или поздно понадобится повысить дипломатию с обществом душ, чтобы они после гамбита Айзена, особенно если все пойдет по известному месту, да-да, тому самому канону, не приходили в Уикамунда как в трущобы, чтобы пострелять в дикарей, а помощь вайзардам будет неплохим подспорьем. Но я не закончил мысль с арранкарами. Если у них перманентно два хакусуи, а это по вышеупомянутым причинам весьма опасно, то почему же им не так все время плохо? Ну, причин на самом деле несколько. Во-первых, пустые – это хищники, а не жертвы. Их рейцу агрессивно, так что стороннее вмешательство для них все равно, что простуда для человека с сверхкрепким иммунитетом. А квинси тогда спидозные, что ли? Еще пустые паразитируют на душах, а не наоборот. Арранкар – это не пустой, которому в душу впилили стороннюю сущность, пытающуюся перехватить контроль. Это пустой, которому просто переделали тело на манер синигами. Кроме меня, банная жизнь. В-третьих, ресурексион. Вы уже заметили, что пустые в бытность свою дарранкорную были сильнее себя арранкоров в запечатанном состоянии. Так все дело в том, что большую часть силушки бессердечной запихали в мечи кладенцы забугорные. Кстати, до сих пор не очень понимаю, занпакта арранкоров, это переделанные осаученимай, получается, он тогда знает обо всех них, а он знает, что один банка и сейчас находится у меня в метафизических потрохах, и ему вообще наплевать что ли? Алло, Айзин собирается короля душ кокнуть, а вы сколько-то там лет назад из Ашира хотели только за идею пришибить? Ну, я отвлекся. Ресурексион Арранкара содержит в себе суть его пустоты, а также львиную долю его ририку. Ририку в теле мало, два хакусу и работают в полухолостую, сакицу не напрягается. Гениально. Ну, а поскольку все гениальное просто... Гениальное в разработках Айзина и заканчивается. Пустификация, аранкоризация и хагику – это вещи предельно отдаленные от понятия просто. Начнем с нашего философского камня от духовного мира – хагику. А вообще, я не помню откуда это повелось, что философский камень должен был быть создан из живых человеков. Вроде из стального алхимика, но я это аниме не досмотрел. А чем, честно говоря, сожалею. Но... Как минимум, хагику реально может превратить свинец в золото или продлить чью-то жизнь. Да, он на такое способен. И еще на много чего. Задумывались ли вы, впервые читая учебник химии или физики, уж не помню, в котором это раньше говорится, что свинец, железо, водород и золото, на самом деле, как и все остальные элементы из таблицы Менделеева, состоят из одних и тех же веществ. По сути, 1 моль золота – это всего лишь 70 моль водорода, даром, что в основном тритий и деидария. Так почему же нельзя сделать из этого злополучного водорода золото, или еще лучше и превратить полубесполезный азот в золото? Ну-с, пришло время для просвещения. Во-первых, азот не трожь, он необходим в круговороте органической материи и без него было бы невозможно производство аминокислот растениями, передача их животным, а потом передача их тебе. А это значит, что ты как минимум попрощаешься с мускулатурой и станешь обрюзгшим. Я пошутил. Ты просто помрешь. Во-вторых, не трожь водород, на нем раньше летали дирижабли, ага, а теперь это перспективнейшее направление энергетики. Теперь немного хорошего. Нет, не нельзя. Прямо сейчас, в недрах Солнца из водорода получается гелий, а в недрах более тяжелых звезд получаются вещества вплоть до железа. А мы, людишки, пускай и не свинец, но смогли сделать золото из ртути. В американском институте при АЭС, один раз, с потерей вроде как половины массы ртути, а вы все помните задачку про килограмм железа и килограмм ваты, и я уже не помню, шла там речь о нескольких граммах или миллиграммах. Но это, пусть и познавательное, но отхождение от темы. Хотя не нужно быть гением, чтобы понять, к чему я клоню. Да, хагику помимо исполнения желания и превращения вастер-лордов в лоботомитов-огнетушителей, произвольно конвертирует риши в другую духовную материю. Превратить какую-то часть фона в ририку и тем самым омолодить старика Яму на пару столетий, можно. Распылить провинившегося рядового на риши, можно, но это плохая идея. Все же знают, почему атомная бомба называется атомной. Превратить в лучшем случае гуманоидное чудовище в живой человекоподобный организм. Венец эволюции уже делается, но тут возникает одна проблема. А хотя, давайте сначала разберемся в том, что вообще такое хагику и как сварганить такое у себя дома, а потом уже будем погружаться в глубины арранкоризации. Хагику сделался из человеческих душ, это все помнят, наверное. Что более важно, делался он не из простого сброда рукана, а из потенциальных синигами и синигами уже действительных. А еще там был непонятный момент с Мацумото, которую вроде как схватили, но она ведь жива в будущем, непонятно, ее спас Гин, либо же у нее отобрали потенциал или что-то в этом роде, но тогда она должна была быть уровня капитана до встречи с Айзином. Оставим пока Мацумото, хотя возможно и не на пока. Я не настолько охренел, чтобы к подруге детства Сэмпэя клинья подбивать, тем более, что она вообще-то из организации, созданной чтобы убивать мне подобных. Теперь самая микотка. Как эта хрень вообще работает? Возьмем какую-нибудь душу. Она сильно хочет, чтобы пошел дождь. Дождь не идет. Она молится. Дождь не идет. К черту эту длинную метафору. Короче, выбрасываем этого неудачника на мороз. Берем одаренную душу. Она хочет, чтобы пошел дождь. С неба падает пара капель. Она очень сильно хочет, возможно, молится. Дождь идет сильнее. Душа становится синигами, открывает в себе шикой. Дождь идет. Мы забыли сказать, что душа – это без пяти минут капитан, пяти минут в плане того, что она еще не достигла банка. Душа достигает и активирует банкой. Все небо заполоняют тучи и идет жуткий ливень до потопа. Великолепно, хотели грядки, значит, полить не поднимая лейки, а теперь всю деревню потопили, просто блеск. КХМ, но я отвлекся. Вся суть в том, что эта душа, пускай и призвала дождь, но не может зажечь огонь или вызвать землетрясение. Другая душа, способная разжигать огонь, будь то хоть Ямамото Генрюсой, не сможет вызвать дождь. Хотя ладно, Ямамото, если очень убедительно попросить, активирует банка и после того, как от просителя останется копоть, а банка и дезактивируется, пойдет дождик. Суть в том, что одна душа способна лишь на одну вот такую фишку, вроде стихийного колдунства, превращение игры в реальность, отражение атаки. Есть еще кида, но это другое. А еще кида способна в лучшем случае что-то разрушить или связать, а не, нет, как это объяснить-то? Мы использовали кида и разожгли огонь. Огонь не просто появился, потраченная энергия правильно конвертировалась, произошли некие процессы и появилось пламя. Ямамото активировал шикой, его энергия превратилась в пламя. Понимаете уровень разницы? Кида – это правильная конвертация энергии, шикай, банкой, способности пустых – это искажение реальности для получения результата. С помощью кида, даже такого запретного, как использовал когда-то Тиссы, нельзя творить такую фигню, как делали всякие персонажи. Переписывание реальности от Орихими – привет, ты родился уже мертвым, способность Барагана – привет, ты уже состарился до смерти, кстати, это именно не перемотка времени, потому что объект не ускоряется, не начинает быстро голодать, и прочие эффекты, а именно обращение в разваливающуюся рухлядь. Старк вообще настоящую ересь сотворил, он от большого желания создал полноценную жизнь. Как вы могли понять, в одаренных душах ключ к абсолютной власти. Но есть проблема. Одна душа, одна способность, увеличение количества рерику или выработки рейцу лишь увеличит глубину способности. Небольшая ремарка, у пустых немного особенное строение, или если говорить точнее у Миносов Гранде, так что у них способностей может быть чуть больше, но все равно в пределах разумного всегда, когда речь не заходит о том самом Гиллиане. Еще есть достаточно обширные способности, из которых многое может вырасти. И работает это не на логике, а на мировоззрении обладателя души. Поэтому Ямамото Генрюсей мог воскрешать мертвых. Итак, мы наконец-то переходим к созданию Харику. Нужно очень много душ. Причем одаренных и на самом деле количество важнее качества. Слишком сильная душа создаст дисбаланс, а получим мы лишь перекос в сторону способности той души, иными словами превратим камень желаний в камень призыва дождя. Всю эту общность душ надо обезличить, чтобы они лучше работали вместе, не выказывали собственной воли, отдавали приоритет общей цели. Да, это по сути Минос Гранде, созданный из простых душ. Плюс Гранде. А еще по этой же причине нельзя было использовать души пустых. Да, у Заэля Пары на выходе получилась Рока Паламия, способность которой можно сравнить по силе со способностью Орихими, но все равно получился пустой. Так, закончить можно тем, почему это наш плюс Гранде не возвышается над горами и облаками. Ну, начнем с того, что такой сверхплотной сущности и не нужно быть такой огромной. А Дьюкасы меньше Гиллианов, но сильнее, вастер-лорды еще меньше и еще сильнее. Размер и вес – не показатель, а возможно и вообще, существует обратная пропорциональность. У меня есть неподтвержденная теория, что кластер душ все сильнее стягивает отдельные души, чем больше их в нем. Если просто принять это на веру, то тогда Харику, в котором душ заключено возможно и больше, чем в вастер-лорде, и должен быть таким вот маленьким. А еще Харику практически неразрушим, как и вастер-лорды куда крепче своих братьев больших по размеру. Но мне же не хватит простого наблюдения и признания чего-то логичным, мне подавая смысл. Итак, вернемся выше и вспомним строение низшего пустого. Из маски растут корешки сакицу, из них растет тело. Само тело нужно то только для передвижения маски. Думаете, у Миносов Гранде что-то изменилось? Нет, просто плоть более плотная и сложная. Запас рерику до сих пор хранится в маске. Однако маска – это символ индивидуальности, поэтому она имеет свою форму и свой размер. Ее еще можно уменьшить до размеров небольшого фрукта у вастер-лорда. У нас в случае с Хагику куда более слабые души, так что им можно быть еще более маленькими, размером с песчинки. Эти песчинки еще и вжимаются в друг друга с такой силой, что образуют физически неразрушимый объект, еще большая плотность. Вот и выходит, что Хагеку такой маленький. А теперь вернемся к ранкоризации. Видите ли, Айзен определенно гений, сверхсущность, непревзойденный мыслитель непостижимого ума, но даже мне, да что там мне, даже Беллатрикс и Рокки Паламии в жизни не представить детальную до молекул модель чьего-либо тела, и уж тем более невозможно как-то представить точные метаморфозы, с помощью которых это тело должно превратиться в новое. Это уже невозможно, а вы еще положите сверху то, что все пустые морфологически и анатомически различаются друг от друга. Полный капец, да? Итак, мы приходим к выводу, который заранее известен любому фанату Блича. Хагеку исполняет желание. Ну, если говорить точнее, то Хагеку синхронизируется с определенной душой, скорее всего с наиболее сильной волей или, возможно, испытывающей наисильнейшие желания, а еще находящейся на физически небольшом расстоянии. Короче, закономерности выбора Хагеку рассмотрим как-нибудь в другой раз и искривляет реальность и перестраивает духовные структуры, согласно желаниям той самой души. Форма Арранкора, например, является желанной для всех пустых. Живая и чувствующая теплая плоть лучше неживой и окоченевшей, лучше маски, выставляющей всю суть пустого наружу Хакусу и в груди, и в черепной коробке, да и облик человека куда приятнее пустым. В конце концов, они бывшие люди и зачастую сохраняют у себя прежние чувства эстетики. Еще каждый пустой хочет, чтобы его тело было сильным и крепким, а еще больше хочет оставаться невредимым. Все-таки инстинкт самосохранения во многом наисильнейший в природе пустых, поэтому образуется иера. Пустые хотят быстро передвигаться, чтобы догонять добычу или убегать от хищников, поэтому у них появляется санида и прочее. Хочу обратить внимание на то, что вастер-лорды стали более-менее нормальными людьми после эранкоризации. 2-3 случая неестественной пигментации волос не в счет, это и у синигами иногда происходит. Им не такой здоровый из-за специфики способности, а Вандервайс и Найтера имеют некоторые психологические особенности. Если конкретнее, то у Вандервайса снижен интеллект, а Найтера не желает вызывать у прочих разумных симпатию. Среди нумеросов и фраксиньонов так-то тоже полно на вид вполне нормальных людей, но там куда чаще встречаются обладатели девиаций. Свита Барагана с их слонопотомом и китообразным, свора Гримджоу, которую я еще не застал, но в которой красавцев не особо водилось, все эти пустые были адьюкасами. На Гиллиана нашей организации достаточно бросить один взгляд, а потом лучше отвернуться. Однако, самым заметным прецедентом являются фраксиньоны моей коллеги Заэля Парыгранс. Вы вообще видели этот цирк уродов? Так вот, там и при бытности пустым был бардак с мозгами, и теми, что остались внутри, и теми, что Заэля Пара успела извлечь наружу. Иными словами, я считаю, что психологическое состояние подопытного влияет на результаты ранкоризации, а это уже повод сообщить Айзену, что я считаю, что Хагеку исполняет желание души при этом не быть пойманным на горячем за использование знания из будущего. Итак, переходим к главному вопросу. Как мне стать полноценным арранкором? Дверь лаборатории открылась и внутрь вошел посетитель. Кармилла вышла примерно 20 минут тому назад, и я уже успел подумать, что это она вернулась зачем-то, но нет, это была не Лиил. «Привет», – протянула она, разглядывая зал лаборатории. Вопреки всеобщему мнению, лаборатория Заэля Парыгранс не была похожа на мясной рынок. Заэля Пара не была настолько глупа, чтобы хранить все свои образцы в исследовательском помещении, для этого у нее был укрепленный склад, а сама лаборатория полнилась лишь оборудованием для исследования и некоторым количеством документации, куда меньшим, чем можно было ожидать, а если приглядеться, то половину стеллажей вообще занимали художественные произведения. Опять же, у Заэля Пары была отдельная библиотека. «Здравствуй, а...» Заэля Пара выпрыгнула из-под стола, как черт из табакерки. «А я-то метался, она что-то уронила, или просто для меня позировала?» «Добро пожаловать в исследовательскую лабораторию имени Грантсом Физбены Гаргоны!» Радостным тоном и радушно раскинув руки поприветствовала розоволосая пустая гостью. «Звучит так, будто мы поженились», — скептически заметил я. Заэля Пара сверкнула жемчужной улыбкой. «Или так, будто кто-то с фамилией Грантсом Физбена женился на Гаргоне. Или так, будто какие-то прогрессивные молодые люди по фамилиям Грантсом Физбена и Гаргона создали тройственный супружеский союз. Если спросит, то я за Антанту». «Что еще за Антанта?» — голосом разгневанной любовницы прорычала Заэля Пара. Я молчал, ждя продолжения шутки. Нил-Лиил попыталась стать как можно меньше. В рейцу Заэль-Лепары появились золотые отблики. «Нет, погодите, она серьезно, Заэль-Лепара, говори», — рыкнула девушка, которая своим давлением уже начала портить ближайшую посуду. «Ты учебник истории по началу 20 века читала?» К моему счастью, это вызвало у нее смятенное замешательство, а не яростное. «Ты завел шушер с девушкой, засветившейся в учебниках истории, ну мог бы хотя бы мне об этом рассказать?» «Ну да, вот вишу в капсуле, флиртую с самым настоящим Менгеле, Заэль-Лепара». «Нет, просто Заэль. Антанта – это объединение стран против Тройственного союза во времена Первой мировой войны». «Ах, ну да, точно», – растерянно произнесла она и села обратно в кресло. «Опять приступ. Ну не я один от них страдаю, правда проявления у нас разнятся, зато природа почти что совпадает. Внутри Заэль-Лепара сидит, ее сестра, как она недавно мне рассказала, а внутри меня и Мазанпакта. С этим нужно что-то делать», – прошептала Заэль-Лепара. Подала голос Нил-Лиил. «О, а ты тут была!» — воскликнули я и Заэль-Лепара хором. «Мда, неловко вышло. Ну, да, Нил-Лиил, сколько лет, сколько зим, зачем пожаловала?» Попытался я радушно поприветствовать зеленоволосую девушку. Как-то грубо, она вошла, мы с ней поздоровались так, что можно особо впечатлительных сразу в реанимацию класть, а потом вообще забили на ее существование, при этом излучая такую ауру, что можно только особо не впечатлительных в реанимацию не класть. Вопиющее негостеприимство. Да, на тебя посмотреть, себя показать. А еще Рентинси обходит это место 10-й дорогой. Ха, слабак. Всего одна операция по лоботомии, во время его визита, и он убегает прочь. Смеется Заэль-Лепара. Ну, действительно, как-то не туды, не сюды. Я бы завидь такое, либо доктору молоточком по черепу прописал, либо... Как показала реальность Заэль-Лепара, присоединился бы к операции в качестве ассистента, а этот убежал. Из нашего разговора бы получился неплохой анекдот про трусливого любовника. Усмехнулся я, а потом зацепился за суть. А чем тебе Рентинси не угодил? Мне-то понятно, я ему кишки проветрил, поражение нанес, в карьерном росте догнал. Для полной картины не хватало только его жену трахнуть. Но для этой анекдотичной ситуации этот герой-любовник тоже не подходит. Не женат. Ну знаешь, Нил-Лиил замялась и посмотрела на Заэль-Лепару в поисках поддержки. Знаешь, когда Василиск взгляд на груди останавливает, будто раздевает. Знаю. С видом отпетого грибника, которому задали вопрос про сыроежки, кивнула Заэль-Лепара. Жаль, быстро отводит. Ну а Рентинси вообще не отводит. Смотрит и смотрит, пока от него не отвернешься и не пойдешь в другую сторону. Нил-Лиил еще больше засмущалась. А знаешь, когда Василиск смотрит на грудь, когда думает, что ты не замечаешь, и будто бы представляет, что ее ласкает, или я ему ей что-то делаю, знаю. Опять кивнула Заэль-Лепара. Я чувствую себя героем анекдота, перестаньте, а не то Рентинси вылезет из шкафа. Жаль, долго не смотрит и в фантазиях сразу на интересное не переходит. А Рентинси не отводит даже когда я показываю, что все замечаю и видимо в фантазиях куда дальше заходит. Да, проблемы человека с пристальным взглядом. Не повезло тебе, мужик, МХМ, кивнула Заэль-Лепара. А еще он иногда стрёмно губы облизывает, личное пространство не уважает и все время смотрит на женские филейности, когда от него побыстрее отходишь. Ну а еще он очень настырно просится в гости. Пока не пришел ко мне во время операции, конечно. А ты как справилась? Да мои ребята ему сказали, что пока он Святое Писание не прочитает и правильно не попросит, то его будут ладаном с ног до головы обмазывать. А Святое Писание придумал Василиск, причем в минуты наястрейшей ненависти к словесности. Алло, что? Подскочили обе сплетницы. Я тут все время находился и нахожусь. Проявите хоть каплю уважения. Ой, прости. Притворно спохватилась Заэль-Лепара и изменила позу. Спинка выгнута, попка оттопырена, грудь на весу. Так лучше, вообще да, но, Нил-Лиил, ты тоже встань получше к Василиску. И ведь послушалась. Как послушная гимназистка встала, как стесняющаяся японская школьница. Что-то еще? Насмешливо спросила Заэль-Лепара. Да, Нил-Лиил, встань ближе к Заэль-Лепаре, а не то у меня косоглазие образуется. И ведь снова послушалась. Василиск. «Как ты себя чувствуешь?» – застенчиво спросила Нил-Лиил. «Сегодня лучше, чем вчера. Правда?» – с надеждой спросила Нил-Лиил. «Чистейшая. Ху-ху, ну да», – отозвалась Заэль-Лепара. «Вчера его так колбасило, что он чуть из капсулы не вылез, А вот сегодня все мирно, Василиск, воскликнула Нил-Лиил, смешав в голосе возмущение и беспокойство. Раньше было хуже, ответил я, а лучше до прихода Эльзина в любом случае не станет. Погоди, но есть же лекарственные средства, есть же обезболивающие, ты же сам предлагал Найтри. Ты реально думаешь, что я не пробовал? От моего возгласа Нил-Лиил аж подпрыгнула. Извини, все это не работает, потому что организм активно перестраивается. Если ввести слишком много регенераторов, перестройка может пойти не по плану и у меня образуется в лучшем случае опухоль или что-то не туда загнется. Анестезию я боюсь использовать по тем же причинам, но она еще и малоэффективна будет, потому что немалая часть боли идет даже не по нервной системе, а непосредственно в самой душе. Это лекарством не лечится. На самом деле я проверял. Регенераторы создавали опухоли и неестественное положение костей и мышц. Опухоли приходилось выводить кислотой, а кости ломать и сращивать заново, мышцы сдирать с костей и следить, чтобы в следующий раз все выросло правильно. Это было больно. Анестетики работали где-то на половину эффективности, все же основная часть боли шла не от нервов, а на более глубоком уровне строения души. Тем не менее, некоторое облегчение страданий действительно шло, однако ценой за это было нарушение координации перестройки. Говоря иначе, это были все те же опухоли, отеки и неправильный рост костей. Я, конечно, не был садистом, чтобы рассказывать этой доброй душе, как мне хреново во всех подробностях. Я не был настолько нетерпим к жалости, как Найтра, но вот девичьи слезы мне не нравились. Неужели нет ничего, что может тебе помочь? У Нил-Лиил на глазах выступили слезы. Чувствую себя скотом за свою же черствость. Запомни, Нил-Лиил, есть Великая Троица, ВВВ, Вера, Воля, Возвращение Эльзина Дона. Или там еще можно время сказать. Ладно, Великая Четверка, ВВВВ. Я не думаю, что это подходящее время и тема для шуток. Нил-Лиил посмотрела на меня сукаризной. Запомни, Нил-Лиил, если здоровый шутит над больным, а богатый над бедным, то это плохо. Если больной шутит над больными, а бедный над бедными, то это круто. А если больной шутит над здоровыми, а бедный над богатыми, тоже круто. Великолепно, протянула Заэля Пара. Пора заводить цитатник. Автограф пока подписать не могу, уведомил я мою поклонницу. Василиск, кроме шуток, с тобой все в порядке? Снова задала вопрос Нил-Лиил. Да, вполне. Нил-Лиил пристально уставилась. Ладно, ладно, сейчас скажу подробности. Метаморфозы продолжаются и пока что не показывают опасного результата. Причин беспокоиться нет. План по моей форсированной ранкоризации уже зреет, осталось только расчеты произвести. В общем, все идет по плану, нужно только подождать. Нил-Лиил всем своим видом показывала, что ее это не убедило. Слушай, я бы мог для тебя все анализы и проверки по второму кругу пройти, но ты же все равно ни черта не поймешь, а? Так объясни. А я уже кратко все объяснил. Объясни подробнее. Эх, Заэль, дай ей что-нибудь из учебного пособия, пусть постигает глубины медицины и биологии. А мне надо план дорабатывать. Ауки, Василиск. Да, Нил-Лиил, что-то еще. Выздоравливай. Я как раз собирался этим заняться. Примечание к части. Теперь у меня в псевдонауке затесалась настоящая научная информация. Главное, если кто-то захочет ей на уроке козырнуть, то нужно вовремя остановиться, а не то шокированный школьный учитель обнаружит, что после круговорота азота в природе ему рассказывают о анатомических и физиологических сходствах пустых и синигами. Наверное, упомяну это здесь, но эта глава охватывает на самом деле весьма большой промежуток времени. В следующей уже снова появится Айзин, так что здесь описаны события, произошедшие ни за день и ни за два. У Василиска должно было уйти не меньше нескольких месяцев на анализ всех предоставленных ему данных, плюс время на конвульсии, плюс помощь в сторонних исследованиях Заэля Пары, плюс Кармила и Нил-Лиил вряд ли к нему только по одному разу заходили, плюс прочее. В общем, можете считать, что тут идет повествование о нескольких годах весеннего Василиска в баночке. Глава 25. Примечание к части. Ну вот и 25 я глава. Вообще 25, мое любимое число и, честное слово, по стечению обстоятельств именно 25 я глава стала винегретом всего, что я хотел бы видеть в этом фанфике. Псевдонаука, тематика хаоса, эпичные битвы, постельные сцены. Только и анатомической жести не досчитались, но это, наверное, к лучшему. Так, теперь о спорности работы, как уж без нее. В главе присутствует сцена сексуального насилия, Ее начало отмечено словами «примерное начало». Следом есть сцена нормального лимона, ее тоже отметил примерным началом. Еще, наверное, не всем понравится мой выбор внешности ГГ, но, увы, ее я выбрал для себя давно. Глава 25. Славься хаос неделимый именами семерых. Айзин, истинный начальник, не опаздывает, не приходит рано, а появляется именно тогда, когда нужно. Буквально через несколько часов после того, как я закончил свои последние расчеты. Разумеется, наш архипредатель не спешил на обоих ногах навестить своего нового сотоварища. Сначала он встретился с Рином Тенсеем, можно сказать, наместником Уэкамунда, потом посетил некоторых из Эспады, встретился с Кармилой, узнать, все ли у нее в порядке и как она тут приживается, наконец-то заглянул к Заэлле Паре и стал слушать ее доклад о исследованиях. За это время я успел вылезти из своего уютного бака с зеленоватой жидкостью, очистить тело и приодеться. В общем, встречал нашего лидера при параде. Ох, Василиск-кун, ты оправился от своего предыдущего приступа, как продвигается твоя работа? Участливо поинтересовался Айзин. И вам доброго времени суток, Айзин Дона. От приступа оправился, чувствую себя так же плохо, как до него. Работа дала результаты, вот прошу. И протягиваю Айзину толстенькую папку с документами. Хорошо, я ознакомлюсь, спасибо тебе за труд, Василиск-кун. Все тем же голосом поблагодарил меня Айзин, принимая папку. Я ведь в том числе и для себя стараюсь, ответил я улыбкой, которая не была видна под маской. На этом встреча Айзина с его дрожайшим кахеем закончилась. Я не стал залезать обратно в банку, а предпочел пока Айзин тут прогуляться в лас на чес. По итогу посетил только дворцы Нил-Лиил и Кармилы. Нил-Лиил жила в некоем подобии собора, а также была как мухами окружена инквизицией. Хотя эта самая инквизиция была далеко не в полном составе. Не знаю, возможно, за время моего пребывания у Кармилы кто-то из них и умер, но не в полном составе они, потому что Айзин банально не успевает клепать арранкеров непрерывным потоком, так что наблюдается небольшая очередь, сквозь которую без проблем проходят такие перспективные личности, как Эспада. Кармила же, ну, будет честнее сказать, что я посетил стройку ее дворца. У нее также наблюдалась недоимка фраксиньонов по тем же самым причинам. Ну, после моего возвышения скорее всего будут ранкоризовываться как раз такие фраксиньоны. Потом я вернулся к Заэлле Паре, чтобы обсудить с ней вопрос о возвращении Гиллианом главенствующей личности или дарованию оной. Вопрос, правда, чисто теоретически на данный момент, но это не мешало нам его обсудить. Потом Заэлля Пара ушла спать, виляя бедрами так, что я почувствовал себя безногим колясочником на забеге с призами, а я остался просматривать рентгеновские снимки одного из ее фраксиньонов. Как я уже говорил, все фраксиньоны у Заэлля Пары при аранкаризации получались немного с прибабахом, так что там было на что посмотреть. Условно в 5 утра в лабораторию стали ломиться как судебные приставы. Я прихренел с такой наглости и даже разбудил Заэлля Пару, чтобы спросить, это вообще нормально, что Эспаде кто-то дверь шатает. Она тоже удивилась, на пару с тем, что очень не обрадовалась ранней побудке, вышла в лабораторию, а там, дверь уже стонать, а не греметь начинает. Заэль к компьютеру, открывает картинку с камер наружного наблюдения, а там, Лали и Минали уже хотят на ресурексионы перейти. «Вы что делаете, мелкие твари?» — крикнула Заэлля Пара в микрофон. Судя по реакции, ее услышали. «Открывай, Айзин сама вызывает».